А вот потом... Потом в памяти ничего не осталось. Полный сумбур. Мелькали лица Ии, Сашки. Почему, интересно, не Регины? Ни в страшных, ни в прекрасных видениях ее не было. Только Ия, она одна. Как это там говорится? Только первая жена от Бога, вторая от людей. А про третью что? Марк интуитивно чувствовал, что разгадка его болезни где-то совсем рядом. Но все, о чем он еще не смел сказать самому себе, все его догадки были чудовищны. Третья жена от черта. Марк шумно выдохнул воздух. Каждый раз, когда возникала необходимость поехать в Санкт-Петербург, разобраться с делами, Ольга всегда была тут как тут. С удовольствием собиралась и ехала. А с самого начала она ведь непременно хотела работать вместе с ним. Правда, тогда ему казалось, что она страшно ревнует его и боится, что он вернется к Регине. Он всегда считал ее дурочкой, свою Олю. А деньги? Разве ей не нужны были всегда деньги? Разве не про эти самые деньги она и говорила с ним? Дочки угрожают. Кто? Покажите. А показать-то оказалось некого. Так кто кого хотел кинуть? Дочка маму? Или они обе Марка? С больничной койки сумасшедшего дома Ольга уже не казалась ему такой дурочкой, как тогда, когда находилась рядом. Марк был человеком проницательным и дальновидным, иначе он не сколотил бы состояние. Но что-то такое сломалось внутри, чего-то не хватало в последнее время. Или, может быть, что-то казалось лишним из того, чем он обладал. Как только он понял, что Ольга может иметь какое-нибудь отношение к его заключению в этот дом страданий, воспоминания, подтверждающие эту догадку, посыпались одно за другим. «А теперь я хочу домой». «Через 2 дня, — легко обещает врач. А пока, извините, поколем вас немного». «Тогда телефон, срочно!» Хмурится, достает из кармана листок, протягивает «это вам». Почерк Ольги, крупные буквы пляшут. «Мой дорогой, любимый, единственный, эта чертова клиника и мне ужасно надоела. Третий день сижу под дверью главного врача, и только сегодня удалось его поймать. Здесь у них карантин, но завтра меня непременно пустят к себе, сам главный обещал. А пока, умоляю тебя, слушайся этих извергов, дай им себя полечить немного окаянным. Ты чуть не умер, Марк, чуть не оставил свою маленькую девочку одинокой и безутешной. Потерпи пару денечков, хотя бы ради того, чтобы потом мы снова могли заняться любимым своим делом. Я буду лежать на полу, а ты...» Дальше читать Марк не стал. Все их разговоры вдруг предстали для него совсем в другом свете. 14 лет назад у меня погиб муж. Мне почудилось, что я спасаю не вас, его, а ее бедро тем временем все плотнее прижимается к его ноге. От бедра веет жаром. Да еще эта полупрозрачная рубашечка. И никак не оторваться от этих ножек в прозрачных чулочках. Что это она ему там рассказывает? Что-то печальное о злодеях, которые требуют с нее денег. Она о грустном, а ему хочется ее. Господи, давно с ним таких приключений не было. Внутри дрожит каждая жилочка, а она все говорит. Да, ей угрожали и даже стукнули как следует о стенку. Она оттягивает с плеча шелковую материю и показывает синяк, синяк и половину маленькой, насмешливо торчащей груди. Он потрогал синяк. Нет, день сумасшедший, ему хочется хохотать, как малому ребенку. А чуть позже, уже совершенно голая. «Ты поможешь мне?» — кокетливо спрашивает Оля. «Ты еще спрашиваешь?» Он стаскивает ее со стола. «Но мне нужно очень много денег», — успевает сказать она, прижатые грудью к столу,